В это утро барабанщик, не торопясь, шел по тихой снежной улице. Только мимо маленького домика, выкрашенного в серый цвет, он прошел быстро. Из домика был слышен скрежет и звяканье железа. Звуки были такие злобные, что барабанщик зажал уши. На стене домика висела вывеска «Ремонт металлоизделий». В окне барабанщик заметил старика со злыми глазками, колотившего тяжелым молотком по дну медного таза. Вот старик размахнулся и со всего размаха треснул по тазу так громко, что у барабанщика заныли все зубы сразу. Отойдя подальше от серого домика, барабанщик медленно побрел по улице. Он никуда не спешил, потому что его нигде не ждали. Он просто гулял и думал о старости, о том, что у него никого нет. Если бы у него была жена или сын или дочка, он бы гулял сейчас с кем-нибудь из них. А если бы они не захотели, он мог бы погулять один, а потом поспешил домой, где на него бы немного поворчали за то, что он не сидит дома, когда на улице такой ужасный ветер. А потом бы они вместе ели суп и котлеты, а вечером барабанщик негромко постучал бы на барабане, если бы его попросили. Но у него не было ни жены, ни детей, ни внуков. Когда-то давно, еще до войны, барабанщик, тогда еще не старый, а молодой и красивый, увидел девушку. Он увидел ее высоко в небе. Девушка была парашютисткой. Она смело выходила на крыло самолета и, нисколько не пугаясь высоты, прыгала вниз. Голубой парашют раскрывался над ней зонтиком, и она плавно, как бабочка, летела к земле. А барабанщик, задрав голову, смотрел на нее, и сердце его стучало, как маленький барабан. Другие парашютистки и парашютисты тоже прыгали смело и красиво. Это был праздник отважных прыжков. Но никто не прыгал так, как веселая Зоя с ямочками на щеках. Никто не спускался к зеленой земле так изящно и уверенно. И уж, конечно, ни у кого не было такого ярко-голубого шелкового парашюта, похожего на цветок или на крылья бабочки. Оркестр играл веселые марши в честь тоненькой девушки, покорившей небо, а громче всех играл барабанщик. Он-то знал, что веселая Зоя — самая лучшая девушка не только в небе, но и на земле. Но Зоя не замечала, как громко и торжественно бьет барабан, хотя не заметить барабан довольно трудно. И уж совсем не замечала, как нежно и взволнованно бьется сердце барабанщика. Она только смеялась, быстро складывала парашют в специальную сумку и убегала в дальний конец аэродрома, где ее дожидался кудрявый летчик. Летчик водил Зою в театр оперетты, в цирк. Они оба были веселые люди. А потом летчик женился на Зое и увез ее на своем самолете очень далеко. И барабанщик больше никогда не видел ее. Он очень тосковал. Ему встретилось в жизни много хороших девушек, но ни одна из них не умела летать. А это как-никак серьезный недостаток. Так считал барабанщик. Если в небе проплывало круглое облако, похожее на голубой парашют, барабанщик долго смотрел на него, задрав голову, тихо вздыхал. Но скоро началась война. Вздыхать стало некогда, надо было воевать. Барабанщик пошел на войну вместе со своим барабаном. Он стучал на барабане сигнал тревоги, и солдаты поднимались в атаку. И барабанщик шел вместе со всеми. Он клал барабан в сторонку и брал в руки автомат. Он не боялся свиста пуль и грохота снарядов. Товарищи считали его очень смелым человеком. И только удивлялись, что когда в перерывах между боями фронтовые почтальоны приносили всем солдатам и офицерам письма от тех, кто их любил, барабанщику писем не было ни от кого. Он их и не ждал. Грустно смотрел на какое-нибудь круглое облачко и провожал его глазами. Потом долгая и трудная война кончилась. Барабанщик вместе с барабаном вернулся домой и стал жить в своей маленькой комнате, где на обоях были нарисованы скрипичные ключи. Так он и жил один. Изредка к нему в гости приходили вторая скрипка Юра Пильщиков и виолончелист Чапаев, несмотря на геройскую фамилию, человек тихий и задумчивый. Они втроем разговаривали о музыке, шутили и смеялись. Барабанщик был рад, что у него такие хорошие друзья. Когда они встречались вечером перед концертом, то обязательно подмигивали друг другу иногда правым глазом, иногда левым, а иногда двумя сразу, чтобы напомнить, что они друг к другу прекрасно относятся.